Астафьев, я, Орджоникян, здесь, нехотя сообщил какой-то черноглазый мальчишка, рисующий на снегу ногой губастую лысую рожу с серьгой в ухе. А рысь Поле, тут, пискнула, смутившись, закутанная в пуховые шали очень необычная девочка. Рон таких никогда не видел. По пояс, девочка, как девочка, а ниже, птичье тело, совиные ноги, густо поросшие белыми перьями, мощные когти и шикарный белоснежный птичий хвост. Елисей с сомнением помотал болтающимися на резинках варежками и доверительно сообщил Рону. «Спорим, ее мамка, Сирин, алконост?» Не согласился кто-то. «Сирин», уперся Елисей, громко шмыгая носом. «Алконост, и не мама, а папа», смутилась необычная девчонка и с укором покосилась на Елисея. «Это невежливо. Я же не гадаю, кто у тебя там из цыган». «Все», радостно ухнул Елисей и дернул какую-то девчонку за выбившуюся из-под шапки косичку. Девочка взвизгнула и обиженно сообщила окружающим. «А у Иськи варежки на резинках». Окружающие засмеялись. Рон и Вергаргелили обменялись скептическими взглядами и синхронно закатили глаза. «Бакшин, я, Березин, туточки, Басманова, здесь, Беренди, туточки, Бакшт, Веня Бакшт, дежурный по трапезной», сообщила девочка-птица. «Борщева, я, Волынская, Тернова, Веленская, Тернова», поправила белокурая, рослая девчонка, опираясь на резной белый посох с кричащей птичьей головой вместо навершия. «Я здесь, Веленская», пробормотала профессор, исправляя список. «Вайс, Фриц в медпункте, а я здесь», шмыгнув носом, сообщил носатый бледный мальчик, подозрительно похожий на Снипа, на белокурого, сероглазого Снипа. «Близнецы Вайс, однако, поволжские немцы», сообщил шепотом Выр, заметив удивленный взгляд Рона. «Давно их предки сюда пришли, с Петром пришли, мудрый царь был, маг, а у маглов учиться не стыдился, великий человек. Володарова, я, Гусев, я, Гумилев, я, Газизова, здесь, Горохов». Дети заозирались. «Где Горохов?» — строго позвала профессор. «Горохов, Горохов отпросился у декана, его бабушка к зубному повела», — откликнулся кто-то. «Дымов, я, Долохова, тут я, Железного, я, куда нас опять ведут?» Рон натянул на уши шапку и, нахохлившись под своим пальто, тоскливо покосился на собачьи унты в Эргаргелиле. «Ты разве не знаешь?» — удивилась девочка-птица. «Мы идем в Китежский Тюз, на спектакль». «И не идем, а едем», — отозвался какой-то рыжий мальчишка в шапке с елочками. «В школьном транспорте, все курсы». «Вау!» — нестройным хором оценили слушатели. «Мой король, мы узнали, как крыса-анимак пробрался в Малый Висельтон». Эльф склонил голову на бок. «В магической защите наших поселений существует серьезная брешь. Наши поселения видят и бессловесные твари, и анимаги. Петтигрю не мог знать, где находится зеркало, и нашел его случайно. Мы полагаем, изначально он искал следы своего господина, искал усадьбу Ридглов. Найти способ закрыть брешь, срочно». «Спасибо, Дерек, держите меня в курсе дел». Герман дождался, пока эльф испарится, и заметно помрачнел. Крысюк опять сбежал. «Может, ему стоит узнать, что я давно вернулся». Насмешливо бросил Редгл и бросил книгу в тумбочку, ворочая подушками и расправляя постель. «Хвост, кажется, не успокоится, пока не поднимет из мертвых какую-нибудь мерзость». В спальню боком протиснулся Драко, нагруженный стопкой романов Анджея Сапковского, стремительно забрался под полок, раскидывая обувь, и присосался к книжке. Зашедший следом Гриндевальд брезгливо откинул в сторону носком идеально начищенной туфли валяющуюся в проходе грязную обувь и обвел скептическим взглядом общую спальню. Найдя пустую кровать, аккуратно разместил на ней свою сумку и убрался в общую гостиную. Оттуда доносились смех, шум и бодрый голос Дамблдора, рассказывающий какие-то люто бородатые анекдоты времен юрского периода. «Хитрый рыжий гаденыш», — проскрежетал Том и решительно зашагал к выходу. «Что, Мордрит, его побери, он вытворяет. Он больше не директор, он студент, гриффиндорец. А через 10 минут отбой». Герман пожал плечами и сонно пошлепал в слизеринскую гостиную, где обнаружил очень занимательную картину. В углу, в кресле, с ногами забравшись под плед и закрывшись книгой, сидела багровая Гермиона, а растрепанный Альбус Дамблдор собственной персоной непринужденно восседал на подлокотнике ее кресла, болтал ногами и увлеченно вещал что-то про необратимую трансфигурацию живых магов до состояния разумных артефактов. Увидев, с какой нечеловеческой ненавистью на него глядит из противоположного угла Редгл, рыжий паршивец расплылся в понимающей ухмылке. ловко вынул из лохматой шевелюры Гермионы совиное перо и, с ликующим воплем, превратил его в веточку пунцовой китайской розы. Гермиона смутилась еще больше и попыталась сбежать. Альбус, посмеиваясь, воткнул цветок в ее всклокоченные кудри и, ловко соскочив с подлокотника, медленно удалился куда-то с иронично поглядывающим на Риддла Геллертом. Источающий холодную ярость Том стремительно ретировался в сторону спален и больше оттуда не выходил. «Эй, Поттер, мне нормально?» Драко рухнул на диван подле Германа и ткнул пальцем себе в волосы. Каким-то образом Малфой отрастил себе длинные волосы, стянул их в хвост и перекрасил в серый. Нот и Забини переглянулись и подсели чуть ближе. Герман подхватил с дивана баян, пробежался по ладам пальцами и пропел: «Ведьмаку заплатите чеканной монетой». «Мне тоже нравится», — самодовольно хмыкнул Драко, по-хозяйски развалившись на диване и сложив ногу на ногу. «Гарри, сыграй нам». Дарк Прист уселась в кресло напротив, на ее ехидной мордашке расцвела коварнейшая улыбка. «Что-нибудь старинное». «ГМ», — Герман с сомнением пожевал губами, — «есть одна песня. Я прочел ее текст в историческом романе. Прекращай ломаться и просто пой». Том Реддл упал в кресло напротив и закрылся хрониками Эмбера Желязны. «Серьезно, Поттер?» Герман задумчиво пробежался по ладам, будто нащупывая мотив, и негромко запел в унисон баяну. «Из Палестины прибыл он, военной славой осенен. Он через вихри битв и гроз крест на плечах своих пронес, в боях рубцами был покрыт. Айвенга», — щелкнул пальцами Нот, — «Вальтер Скотт». Гера воодушевленно закивал головой и продолжил: «Его победоносный щит, когда темнеет небосвод, любимой песню он поет, возлюбленная, рыцарь твой, вернулся из страны чужой, добыча не досталась мне, богатство все мое, в коне, в моем копье, в мече моем, которым я сражусь с врагом, пусть воина вознаградят, твоя улыбка и твой взгляд». Проходившая мимо Мелисента замерла и вся обратилась вслух. К баянисту и его слушателям подсел взъерошенный Эйвери. Герман пел, а магия невесомо дышала в унисон старинному мотиву. «Возлюбленная, я тобой, подвигнут был на славный бой, ты будешь при дворе одна, вниманием окружена, глашатай скажет и певец, она владычица сердца, в турнирах билась за нее». Реддл патетически вздохнул и закатил глаза, слизеринцы засмеялись. Герман подмигнул завороженно внимающей ему Мелисенте и продолжил: «Непобедимое копье, и ею меч был вдохновлен, сразивший мужа стольких жен. Пришел султану смертный час, его и Магомед не спас, сияет золотая прядь, числа волос не сосчитать, так нет язычникам числа, которых гибель унесла, возлюбленная, честь побед, тебе дарю, мне, славы нет, скорее дверь свою открой, оделся сад ночной росой, зной Сирии мне был знаком, мне холодно под ветерком, покой отвори свои, принес я славу в дар любви, ощутимо повеяло Гриффиндором, я смотрю, прямо из стены мрачно выплыл кровавый барон и завис над макушками студентов, сверху вниз снисходительно разглядывая Германа. Юноша знает иные достойные песнопения, подобные уже исполненной балладе. Герман заметно оживился. Герр-барон при жизни знал толк в рыцарских балладах. Призрак воинственно расправил могучие плечи, и на губах его зазмеилась коварная усмешка. «Бери выше, мальчик, я их писал». 63. Звериная жестокость. Китежский театр юного зрителя дышал благородной стариной, пылью, крепким кофе, тяжелым, густым амбре каких-то старинных парфюмов и нафталином. Пока детей вели парами в актовый зал, Рон завороженно разглядывал шикарные, пусть и потрепанные временем, алые портьеры, живые портреты актеров в бордовом полумраке фойе, подвешенные повсюду под потолком клетки с шумными волнистыми попугаями, белыми, лимонно-желтыми, голубыми, зелеными, какой-то сухой пожилой, одетый в отрепья и корону, актер, скучавший в резной ореховой раме, под восторженное оханье детей, царственно склонил голову и обернулся прекрасным человекообразным черным львом. Арисьев Петр Вениаминович взволнованно зашептал Елисей на ухо Рону, шагая где-то сзади, за плечом, один из фаворитов Екатерины II, великий артист и искусный дуэлянт, маглорожденный маг из обедневшего дворянского рода. У меня есть фотка его магловского портрета. Правда, она черно-белая. Это безобразие. Над самым ухом воинственно загремел голос матери: досматривать родительский комитет. Можно подумать, Аврора всерьез верит, что мы, мамы и бабушки, можем причинить вред нашим малышам. Джинни, я все видела. Сейчас же надень кофточку, здесь дует. Рон, как я удачно тебя нашла. Передай Персику его книжки. Он забыл их дома. персику», — хором протянули близнецы и переглянулись, сияя хитрыми заговорщическими ухмылками. «Я уже обожаю этот язык, Джордж», — широко ухмыльнулся Фред. «Он будто сам тебе подмигивает и подсовывает идеи. Думаешь, персику пойдет на пользу наша новая шипучка? Посуди сам. Такой здоровенный веснушчатый персик с ногами, все любят персики», — заухмылялся Джордж. «Большая карьера, большому персику». «Мама», — упавшим голосом выдал Рон, прижимая к груди стопку больших багровых книжек за авторством какого-то Карамзина. «Что ты здесь делаешь? Ты мне что это, не рад?» Укоризненно качая головой, уперла руки в боки укутанная в пуховые шали Молли Уизли и, деятельно прошлепав по паркету валенками, принялась поправлять растрепавшиеся косички багровой Джинни. «А ой, ты смотри, Джиневра, как же тебе все-таки идут эти красные ленточки? Это твоя мама?» «Да, вау, у моей бабушки такое же платье со слоистыми цветными разводами», защебетала какая-то подружка Джинни. «Я знаю, как их делают. Там такая пряжа, она покрашена в разные цвета, а когда вяжешь, вещь получается такая красивенькая». Рон уныло взвыл и доверительно шепнул в Иру. «Кто вообще придумал этот родительский комитет? В Англии таких штук вообще нету». Авроры, однако, встревоженный отозвался задумчиво юный чукотский маг. «Большое дело делается. Везде магией пахнет. Большой магией. Эй, Рон, а ты правда потомок Пиверелла?» Шмыгнув носом, спросил какой-то шагающий впереди долговязый пацан в серой растянутой водолазке. На Рона тотчас же уставилось сразу 10 пар глаз. «Ну, да», — смутился Рон, — «а что? А, понятно, это из-за тебя столько авроров». Мальчишка неопределенно повел головой в сторону. «Младший сын. Слыхал, младшего сына легче проклясть. Почему это из-за меня? Я же Рон. Просто Рон». Правда, Рон в недоумении заозирался и с ужасом понял, что теперь на него глядит практически все фойе. «Это, а как тебя зовут?» «Вася Матросов», — мальчишка деловито пожал протянутую руку. «Нас пал деддома Матросовых, потому что деддом имени Матросова, а волшебник только я. А тебя правда увезли из Англии, потому что три брата в гробу шевельнулись?» Сделав огромные глаза, громко зашептала какая-то сероглазая красивая толстушка в очках и с шикарной толстенной черной косой до пояса. «Папа говорит, в младшего сына может вселиться злой дух, если подпустить нечистого». «Слушай, Рон, а я Аня Бойчук», — Выргоргилили с добродушной улыбкой покосился на Рона и, вздыхая, покачал головой. «Привет, Аня». Рон готов был провалиться под землю, так на него таращились все вокруг. «И ладно бы, с восхищением, а не как сейчас, с сочувствием и даже, с жалостью, очень рад познакомиться. А мой папа работает аврором в саратовском Аврорате», — не унималась девочка. «А еще у меня дедушка священник. Мама хотела отдать меня в семинарию, потому что я хорошо пою. После колдовстворца я обязательно пойду в семинарию на регенское отделение. Папа против, он говорит, стране надо служить тем, чем умеешь, особенно, когда стране плохо, а в церкви пускай простецы поют, а я петь в церкви хочу». Круто, отозвался Рон, мечтая куда-нибудь исчезнуть от этих перешептываний за спиной и от полных жалости взглядов. Рон вспомнил глазеющих на Гарри Поттера людей, и ему стало по-настоящему жутко. Ничего хорошего во всеобщем внимании, как оказалось, не было и в помине. Просто было постоянно ужасно неудобно, душно и не по себе. Вот и все, не бойся, тут тебя не достать, у Кити же крутая защита, покровительственно сообщил Вася Матросов, оборачиваясь и на ходу кивая расстроенно жующему губы Рону. «Тут главное, глядеть в оба и не шутить с черной магией». К неописуемому облегчению Рона Уизли, миновав фойе и лестницу, Карл Иванович, профессор древних рун, наконец-то вывел оживленно шумящих учеников к дверям с непонятной надписью и светящейся зеленой табличкой «Вход». Пока дети занимали свои места в зрительном зале, Рон нашел беседующего с каким-то усатым стариком Перси, отдал книги и ретировался под добродушно-топорные шутки старика. Старик был облачен в странную форму с красными лампасами, у бедра его висела настоящая казачья сабля, а на голове красовалась кудрявая меховая круглая шапка с красным верхом, тронутая серебром и мерцающая от магии. На груди старика покачивались какие-то медали и золотые кресты. Краем уха Рон уловил что-то про «я тебе скажу, казак, это состояние души, Персиваль Артурович, присягу принес, считай, обрусел». Искал Рон свое место уже в потьмах. На сцене, обращенной в лесную полянку, какой-то добродушный клоун с большой ромашкой на шляпе и частично обернувшийся анимак-макака чинили старенький цирковой фургончик и разговаривали, пока в кустах не обнаружили плачущего человекообразного поросенка в панаме и комбинезоне. Поросенка играла веснушчатая пухлая блондинка-анимак, пока на сцене назвавшийся Фунтиком поросенок слезно каялся клоуну и обезьянке, что по приказу госпожи Белладонны обманывал детей и выманивал их деньги, рассказывая, что он один из трех поросят, которых волк оставил без домиков. Впереди Фред с Джорджем втихомолку барыжили самодельными жвачками, превращающими каждого жующего их в страховидного серокожего инопланетянина с большой башкой и с раскосыми черными глазищами. Жвачки расходились хорошо, в первую очередь из-за своей дешевизны, и по всему театру уже сидела где-то сотня жующих пришельцев всех возрастов. «Да, Гарри, я осознаю, насколько он опасен. Да, я помню все, что он сделал, и не верю, что он и Геллерт потеряли память». Гермиона укоризненно смотрела, как Герман взволнованно мечется по выручай комнате. «Но не ты ли говорил, что у каждого должен быть второй шанс? Тем более, Ал прав, вы с ним ужасно похожи». Ал, Редбл сквозь зубы втянул воздух, и радужки его побагровели. «Ал, не все ли тебе равно, Том Марвелла Редбл?» Воинственно взвелась Гермиона. «Тем более, он просто неплохой собеседник, между нами ничего. Как мы наивны!» Почти выплюнул Редбл и до скрежета сжал жестяную банку, расплескивая остатки рыжей газировки, резко переходя на какой-то мутный английский диалект, название которому Герман не знал. «Святая, мать ее, простота, пресвятая наивность». Воздух стремительно остыл, и из-под тома по стулу и от него, по каменному полу, поползли со скрежетом ледяные узоры. «Кокни, серьезно?» Голос Гермионы дрогнул, а в глазах ее разлились боль вперемешку с жалостью. «Язык лондонских трущоб, Том, отвали!» Редбу вскочил на ноги, с грохотом перевернув стул, и заорал почти в самое лицо вздрогнувшей всем телом Гермионы. «Отвали, я сказал! Беги собачонкой к своему зажравшемуся ублюдку, он же гребаный, мать его, гений, великий Альбус Дамблдор». У него было все, все: семья, дом, домашняя библиотека Дамблдоров, друзья семьи, готовые поддержать по старой памяти. Он был кем угодно, но не жалким нищим ублюдком из сраных трущоб. Легко быть непонятым гением с полным брюхом и крышей над головой. Гермиона молча оттолкнулась от стула и порывисто обняла его. Герман дернулся вперед всем телом, почти ощущая, как взбесившаяся магия Редбла вот-вот разорвет вживую тело девочки. Но вместо этого Том вцепился зубами в плечо Гермионы и глухо, страшно зарыдал, без слез, зло и жутко, и до белизны вцепился в ее спину сведенными судорогой пальцами. «Ненавижу», — выдохнул Редбл на парсилтанге куда-то в кудри Гермионы. «Мои, не отдам, мое гнездо, мое, перестань меня жевать», — строго потребовала Гермиона, неодобрительно косясь на судорожно цепляющегося за нее Редбла. «Гарри, да скажи ты ему, у него же истерика». «Ну ладно, Том, хочешь, мы всем скажем, что мы с тобой помолвлены, и он сразу отстанет». «Я бы не был так в этом уверен», — пробормотал Герман, рассеянно поболтав у уха остатками своей газировки, озадаченно наблюдая, как Редбл нервно бормочет что-то и тычет палочкой в прокушенное плечо девчонки. «Все рыжие люди, упертые, наглые и инициативные элементы». Редбл грубо схватил Гермиону за руку и, бормоча что-то на латыни, поспешно нацепил ей на палец свое кольцо. Массивный перстень гонтов полыхнул мглисто-алым, плотно обхватил тонкий румяный палец и ушел под кожу сразу на несколько миллиметров. Гермиона вскрикнула от неожиданности и попыталась вырвать руку, но Том почти швырнул девчонку вскочившему на ноги Герману и ринулся из выручай комнаты, выхватив палочку. Он спятил, эти формулы были запрещены еще во времена Диоклетиана. Насильственная односторонняя связь, использовавшаяся в семьях римских патрициев для помолвки в тех случаях, когда есть угроза расторжения договоренности между семьями жениха и невесты. Брачные узы павшей империи Ниневии Аквитанской. Том II, Гермиона попыталась отцепить свои кудри от пуговиц Германа. Он вообще хоть понял, что сделал? Очень в этом сомневаюсь. Герман отцепил кудрявый локон от пуговицы и невесело рассмеялся. «Наш Том, упертый собственник, я читала, что, сделав первый крестраж, человек не взрослеет ментально», растерянно пробормотала Гермиона, все столь же безуспешно пытаясь отцепить свои буйные кудри от пуговиц на мантии Германа. Том застыл где-то в своих 16 годах, и вот, просто основой для воскресшего Волан-де-Морта послужил самый первый осколок, пробормотал Герман, помогая распутывать волосы Гермионы и поспешно двигаясь к выходу. «Надо догнать этого придурка, пока он не наломал там дров. У вас же ментальный поводок!» С ужасом вцепилась девчонка в мантию Геры и закричала ему в самое лицо. «Он же умрет! Он считает Хог своим домом!» Мрачно отозвался Герман, аккуратно освобождая ткань от маленьких цепких пальчиков. «Здесь это правило не работает. Я проверял. Не смотри так, я не изувер. Проверил только после того, как Том сам накануне резво побегал без меня по всей округе. Я был уверен в результате, понимаешь? Просто контрольный выстрел. Почему с ним всегда так невыносимо тяжело?» Гермиона со злостью толкнула дверь и выскочила в коридор. «Кому из нас 13 лет? Мне или ему?» Где-то вдалеке пронзительно завизжали девчачьи голоса, что-то загрохотало и по замку разнесся глухой подземный гул. Герман и Гермиона с ужасом переглянулись и, не разбирая дороги, ринулись на грохот. Из бокового прохода вынырнул совершенно белый Дамблдор и схватил Германа за грудки. «Эльфы, мальчик мой, кто-то выпотрошил и распял старейшину, рыжего всерьез трясло, в подземельях какие-то слепые твари, серая кожа, быстрые и мощные». Геллерд заблокировал слизеринскую гостиную. «Дары, Гарри, я знал, что дары смерти – зло, они все клеймены знаком. Мистер Филч», – вырвалось у Гермионы. «Гарри, смотри». Посреди коридора, размазывая алую жижу по грязному полу, с надсадным воем извивался, вцепившись себе в лицо, Аргус Филч. На лбу его сам собой кровоточащей раной проступал знак даров смерти. Кривые пальцы Филча, будто обретя собственную волю, судорожно пытались выдрать завхозу глаза, а сам Филч, рыдая от отчаяния, грыз собственные руки и силился размозжить их об пол. «Господи Иисусе!» — вырвалось у Германа. Голоса. С мольбой в глазах заорал Филч, подползая к замершему Дамблдору. «Убейте меня, директор! Он погрузил в меня свои черные руки по самый локоть. Он во мне!» Ступифай, Гермиона уронила руку с зажатой в ней палочкой, глядя, как Дамблдор поспешно накладывает на обездвиженного Филча чары стазиса. «Мне страшно, Гарри, я здесь», — хрипло выдавил Герман, поднимая палочку и озираясь. «Я рядом, повсюду, прямо из стен», — с мерзким, чавкающим звуком бубенила и пузырилась какая-то черная жижа, густая и воняющая тухлятиной. Она грозила залить собой орущие от страха портреты. Дамблдор схватил в охапку Германа и крайне бесцеремонно поволок его в сторону большого зала. «Том!» — ахнула Гермиона, хватаясь за сердце. «Это ведь не Том, Гарри!» Герман не успел ответить. В него с разбегу врезался Невилл. Старейшину школьных домовиков ослепили и распяли на гербе школы, сбивчиво затараторил Невиллу, прямо над столом, над креслом директора. «У него черное сердце, оно болтается и пульсирует». Мимо пронесся, гремя доспехами, сир Клиган. За ним следом, судорожно пытаясь поймать гаджетом сеть, спешил зеленая стрела, вооруженный до зубов и бесконечно смертоносный. «Студенты, все ко мне!» Усиленный сонорусом голос старосты Хаффлпаффа пронесся по коридорам. «Флинт, куда вы? Ваша гостиная закрылась. Останьтесь. Что случилось? Что это вы?» Взвыл не своим голосом Герман, хватая подозрительно притихшего Альбуса за грудки. «Это ваших рук дело, мистер директор». Геллерд нашел в темницах стенную плиту со знаком даров смерти, нехотя сообщил Альбус, запихал в рот лимонную дольку и с надеждой сунул кулек под нос Герману. «Будете?» Герман зловеще заскрипел, но леденец взял. Гермиона деликатно кашлянула и тоже запустила пятерню в сложенный из еженедельного пророка кулек, и также осторожно сложила сладость в карман. «Их очень любила Арианна», — пробормотал Дамблдор, печально наблюдая, как Герман сумрачно хрустит леденцом. «Я читал, что у русских есть обычай раздавать сладости в память об умерших родственниках. Хороший обычай, в нем есть что-то сродни кельтским поминальным обычаям. Жертва за ушедших». Охваченные паникой ученики метались по коридорам. Внизу рвались заклятия, и, в отдалении, чужой голос гремел на незнакомом певучем языке страшные и смутно знакомые слова, проникнутые магией, мощью и мраком. «Я так и понял», — пробормотал Герман, — «эти леденцы, ваша попытка поминать Ариану, не только ее, всех». Бывший директор спрятал кулек в карман мантии. «Милая-милая Гермиона, не хмурься так недоверчиво, в них нет никаких лишних компонентов. Они, моя жертва за тех, кто не с нами, а жертва должна быть чистой». Чудовищной силы взрыв сотряс подземелья, а с ними и весь замок. Дамблдор выхватил палочку и помчался на звуки сражения. «Гермиона, Невилл, в гостиную Гриффиндора!» «Немедленно!» — скомандовал Герман, входя в режим царя Сидов и поспешно ощупывая скрытое кленовой маской лицо и прорастающую прямо из черепа костную корону. «Я не хочу потерять вас. Я могу сражаться», — возмутился Невилл. «Я друид. Гарри прав». Гермиона быстро оглянулась и потащила Невилла в сторону гостиной. «Мы только помешаем. Твой доспех в гостиной. Скорее». Герман свернул в ближайший туалет, ощупал свою охваченную костяным доспехом грудь и скомандовал. «Аттиацио, Латимер, Бивна, Инкта». Эльфы немедленно явились, с недоумением поглядывая по сторонам. «Голодная магия». Зеленоглазая Инкта накинула на голову капюшон, Инкта трепещет. Это дыхание Инкта слышит в злых снах. Очень злая магия. Королю нужны белые сестры Инкты, верно. В замке нужны боевые целители. Аттиацио, Хаксмит, отрывисто сообщил Герман, стремительно двигаясь в сторону лестниц. Одноглазый эльф коротко кивнул и исчез. Латимер, твои ребята займутся домовиками. Собрать и эвакуировать в безопасное место в пределах школы. Выручай комната. Сдержанно кивнул эльф и пропал. «Бивна, перенеси меня к большому залу». Герман нахмурился и, дождавшись конца парной трансгрессии, замер подле самых дверей. «С техномагическими доспехами твоих бойцов проблем не будет. Каждый подобен живому танку, мой король», — проскрежетал домовик Альбинос, широко ухмыляясь и нехорошо сияя алыми радужками. «Инопланетные доспехи и оружие поют созвучно магии твоих детей, отец эльфов. Все в подземелья, Бивна. Помогите защитить школу». Герман толкнул тяжелые створки и едва не заорал от неожиданности. Вместо свечей под потолком большого зала кружили, мерцая пустыми глазницами как гнилушками, отрубленные эльфийские головы. «Над подземельями роятся мертвые мозгошмыги», — безмятежно сообщила Полумна, бесшумно спрыгнув на тома откуда-то с потолка. «Они пахнут темной магией и руинами с нежитью. Они пахнут безумием. Какого дьявола?» Редбл отшатнулся и обвел неработающий женский туалет нечитаемым взглядом. «У меня нет на это времени, Лавгуд. У тебя есть время на многие интересные вещи», — возразила Полумна. «Ты знал, что мистер Макнир размножился. Один во дворе, а другой спустился в подземелье». «Что?» — очень тихо переспросил Том, медленно надвигаясь на Полумну. «Повтори. Два мистера Макнира, Том. У одного — мертвые мозгошмыги. У другого их нет вообще. Ты знал, что наш профессор затиходит без мозгошмыгов». Полумна уселась на край раковины и принялась болтать ногами. «Почему твоим мозгошмыгам так грустно, Том?» «Не бойся, Гермиона не влюбится в Альбуса. Скорее в Геллерта, он достаточно умен и трагичен для таких вещей. Я бы на ее месте влюблялась только в него». Чудовищный взрыв сотряс школу. Снаружи раздался истошный девчачий визг. Полумна подбросила и поймала посох Шиагората. «Там, снаружи, такой ужас!» С восторгом поделилась призрачная Миртл, вынырнув по пояс прямо из кафельного пола. «В большом зале два Макнира и один пытает другого круциатусами». «Круция!» — проревел клочками остриженный, полуголый Макнир, со свистом рассекая воздух. На его голой спине красовался гноящийся косой разрез, от левой лопатки и до поясницы. Душераздирающие крики наполнили большой зал, и над фигурой мага дымным мороком вскинулись косматые, призрачные очертания огромной тени. Герман как во сне шагал к истязающему кого-то магу, но не видел ничего вокруг себя, только распятого над золоченым креслом вниз головой незнакомого эльфийского старца, его истекающие кровью внутренности и оглушительно громко пульсирующее черное сердце. Поганый магдл, хлестким ударом маг швырнул в стену обмякшее тело. Тело, в котором Герман узнал Макнира, второго Макнира. Профессор кое-как пополз из-под стола, плюясь кровью. Стирая кровавую слюну с разбитых губ, он хрипло смеялся и полуобморочно шептал что-то свое. «Удивлен, поганый магдл, или ты думал, что эта хреновая китайская ваза удержит внутри меня, весьма неслабого мага? Ты опоздал», — булькая кровью прохрипел Макнир номер два. Черты его лица медленно плыли. Он все больше и больше походил лицом на 40-летнего Тома Риддла, точнее на его не самую красивую копию. «Знаешь, одно время я был не самым плохим частным детективом. Все, что я наскреб на тебя, Макнир, прямо сейчас моя серая сова несет главе британского Аврората. Даже прикончив меня, ты не уйдешь далеко. Тебе светит этот ваш Аскабан». Слово Эдварда Нигмы, нового Эдварда, который в кои-то веки принял правильную сторону. «Загадочник. Господи, это же загадочник, Гера. Как? Почему? А вот и величайшее чудо нашей пьесы». Шекспировский Оберон в плаще из цветущих прядей, в костяной короне и кленовой маске, Хрипло рассмеялся загадочник, окончательно теряя последние остатки сходства с Макниром и переворачиваясь на спину. «Прошу простить, что не приветствую стоя. Меня не держат ноги. Я открыл дивный, волшебный мир. Жаль, сказка не подчищена цензурой и не годится для маленьких деток. Кто распял эльфа?» Герман поднял протезную руку, поднимая Макнира в воздух и игнорируя все нарастающий в ушах хохот. «Мой господин сильнее любого из приходивших после него. Он явился ко мне из внешней тьмы, пока я, жалкий и ослабевший, блуждал по коридорам замка». Мак резко поднял руку, показывая содранную на предплечье кожу. «Он освободил меня от темного лорда, он забрал мое клеймо, а с ним и умение ощущать боль. Кто бы ты ни был, тебе меня не одолеть, потому что мой господин во мне, и он – сама смерть». Будто в подтверждение его словам, мертвые головы распахнули рты и истошно взвыли, порождая маленькие черные тени с белыми глазами точками. «Сердце!» – загадочник попытался встать. «Порази! Сердце! Жертвенный! Агнец! Сердце! Агнца!» Макнир снес Германа волной дикой магии, отчего тот пропахал носом весь слизеринский стол и очень больно ударился спиной о противоположную стену, и приземлился лицом в пол. За спиной медленно, в унисон, загремели юные голоса, отбивая такт глухими ударами об пол. Всадники скачут от ног на рей, мчат над могилой уклот на бар, Кейлти пылает, словно пожар, и Неов кличет: «Скорей, скорей, слизеринская команда, полным составом!» Поднимая с пола и с глухим рыком обрушивая на Макнира всю свою ярость, Герман кожей ощущал, как густеет вокруг прелый, чащобный мрак, как из стен и столов прорастают диковинные грибы, как подростки, одетые магией, превращаются в жутких существ из кельтских сказок. «Выкини с сердца смертные сны, кружатся листья, кони летят, волосы ветром относят назад, огненные очи, лица бледны». Макнир с гоготом раскинул руки, поглощая магию. Чернильные тени мертвых домовиков обрушились на юных магов, и маги с диким воплем ринулись на них, разрубая чудовищ костяными мечами и секирами, пылающими инфернальным голубым огнем. Призрачной скачки неистов пыл. «Кто нас увидел, навек пропал. Он позабудет, о чем мечтал. Все позабудет, чем прежде жил. Скачут и кличут во тьме ночей, и нет страшнее и прекрасней чар. Кейлти пылает, словно пожар, и Неов громко зовет: скорей». Герман швырнул Макнира в стену и запустил вербальным инсендиа в распятого домовика. Оскверненный темной магией труп вспыхнул яро и весело, как дешевая колотушка бенгальского огня. В большом зале нестерпимо завоняло серой. Доносящийся уже из коридора надсадный вой оборвался и затих. В большой зал ворвались профессора. Изумленная МакГонагалл укачнулась и тихо ахнула: «Этого не может быть!» Щеголяющий единорожьим черепом вместо лица Флинт с воплем пронзил темную тварь здоровенным костяным двуручником. Но вместо того, чтобы издохнуть, жуткая черная сущность, мерцая белыми глазами искрами, запустила чернильно-дымную ручонку в живот Флинта, и тот едва не задохнулся от боли. «Это бесполезно, жгите головы!» — рявкнул Снейп, на ходу сжигая воющие эльфийские останки и прорываясь к упорно ползущему через зал загадочнику. «Брат!» — в голосе Ридгла явственно звучали тревога и ярость. Герман, тихо воя от боли, сполз с груды обломков, в которые благополучно превратила чья-то бомбарда дальний край стола факультета Хаффлпафф, и с раздражением отбил летящий в него конус льда. Том Редгл, незнамо откуда взявшийся рядом, невербально запустил ближайшим столом в охваченного дымным мороком Макнира и сунул Герману глухо булькнувшую склянку обезболивающее. «Пей и отойди, он мой». Герман молча блокировал простейшим щитом очередной мощный удар голой магии и замотал головой, сипя от боли. «Ну здравствуй, двоюродный дед, Эдвард Нигма, он же, Ридлер, загадочник», неловко поднялся с пола и на трясущихся ногах сделал шаг, другой, твою ж мать, как дрожат ноги. Томас Марвелла Редбл, ты, наверное, не знаешь, но в США жила твоя кузина, Софи Редбл, моя бабушка, ее папаша мечтал о сыне, всегда мечтал о сыне, знаешь, хорошая работа, Томми, твой дед был редким сукиным сыном, выгнал из дома брата с беременной женой. Пустил по миру тучу народа. Красиво сработано. Три трупа и никаких явных причин гибели. Я читал старые подшивки. Невероятно. Да ты, просто копия своего папаши, дедушка. Редбл качнулся и медленно подошел ближе, пристально вглядываясь в окровавленное лицо белого от боли Нигмы. Ему нужна помощь, Том, проорал Герман, закрываясь магией от атак Макнира. Его рвали магией. Вживую. Рвали. магией. Редбу вздохнул, зажмурился и заскрипел зубами от бессилия и досады. Вовремя я вылезал с чьей-то крошки Мюриэль, вот старушка обрадуется. Была Уизли, стала Нигмой, булькающе заржал Эдвард Нигма, плюясь кровью и хватаясь за скамью. Жадная бабка так мечтала оставить с носом родню, что выскочила за хреновым англосаксонским прошлым, вот умора, да. Том, умоляюще выдохнул Герман и с диким воплем исторг в Макнейра утробно ревущую струю огня. Жадное пламя объяло Макнейра. Он хохотал как безумный, раскинув руки, пожираемый им. И его хохот звучал как два голоса разом. Том Редбу на деревянных ногах добрался до загадочника и молча помог ему встать. Мучительно медленно выбравшись в коридор с опирающимся на него человеком, Том столкнулся в дверях с Гермионой, с облаченной в дейдрическую броню Гермионой. Залитое кровью лицо девчонки озарили тревожная надеждой какая-то надломленная, но очень светлая радость. «Живой!» — всхлипнула Гермиона и порывисто обняла изумленного Редбла. «Гриндевальд и Дамблдор случайно выпустили вмурованных в темничную стену слепых монстров. И что-то еще, что-то похожее на тень, сотканную из живого дыма. Знаю. Помоги довести эту падаль». Герман окинул долгим взглядом жмущихся друг к другу залитых кровью и обожженных домовиков и очень тихо переспросил. «Всего пятеро?» «Да, мой король, из всех эльфов Хогвартса уцелели только эти». Латимер мрачно разглядывал трясущуюся в ручонках сородича розовую тряпицу. Юная Гринджер Блэк раздала им вещи. «Мы скроем эльфов Хогвартса в Висельтоне, мой король, так надежнее». Иными словами, школа осталась без эльфов. Редбл с минуту просто пялился на Германа, а потом как-то очень тихо, вкрадчиво поинтересовался, и кто же будет выполнять их функции, позволь спросить, не твои же остроухие боевики, глядя как эльфийские колдомедики забирают насмерть перепуганных обожженных домовиков. Герман с сомнением постучал по столешнице прилично отросшими ногтями и задумчиво хмыкнул. «А что, эта идея, мой король?» – очень тихо переспросил одноглазый Аттиацио. Его макгловский бронежилет, надетый прямо поверх мантии, тускло льдисто просиял цепью защитных рун. «Мысль разумна. Маги не могут знать точное количество эльфов школьной общины. Среди твоих воинов много раненых и проходящих реабилитацию, мой король. Труд в данной школе можно смело считать отдыхом, относительно того, к чему мы привыкли обычно. Конечно, данное мощное место силы может питать своей мощью одновременно огромное количество домовиков. Было бы разумно использовать школу, так, как могли используют санатории и оздоровительные детские лагеря, практикующие уход за вольерами и садовые работы», — подал голос Латимер, аккуратно расправляя фалды своего синего фрака и усаживаясь на материализовавшийся из ниоткуда стул. «Лечение и реабилитация», — свистяще прошептала Инкта, — «живая, полудикая магия маленьких волшебников благотворно влияет на здоровье твоих детей, отец эльфов». Облаченный в громоздкий роботизированный доспех Бивна задумчиво погрохотал доспешными сочленениями и негромко проскрежетал. «Сыны ярости поступит так, как пожелает король. Должна быть циклическая ротация кадров, мой король. Группы должны менять друг друга через определенный интервал времени», — подал голос молчавший до этого Аттиацио, «и число подселенных в школу эльфов не может превышать число умерщвленных. Маги могут заподозрить неладное. Да у нас их столько и не найдется», — как эхо отозвался Латимер, аккуратно укладывая на колени новый темно-синий цилиндр. «Итак, господа примархи», — Герман с сомнением покосился на дверь. На этот раз выручая комната приобрела вид заставленного шкафами и аквариумами юнацкого кабинета аквариумистики. С окон свисали цветущие карминно-розовым разлапистые стебли бальзаминов, а за окнами угадывался школьный двор, родной и такой недосягаемый. «Провести полную медицинскую проверку всего военнообязанного населения наших населенных пунктов, составить списки, совсем тяжелых больных не вносить в них, поставлять в школу относительно боеспособных бойцов, Латимер, Инкта». «Инкта проследит», — эльфийка поджала губы, — «белые сестры окажут помощь гражданским колдомедикам». «Этим займутся колдомедики, совет и зеленый щит», — кивнул Латимер. «Социальная защита населения все еще очень несовершенна, мой король. Нам понадобится создание вспомогательных социальных организаций, дополняющих деятельность щита, в том числе и направленных на защиту интересов ветеранов. У нас, в целом, найдутся где-то 300 эльфов, нуждающихся в реабилитации», — подал голос Аттиацио. «Они нужны срочно», — Герман раскланялся с почтенными советниками и засунул руки в карманы школьной мантии. «Да, переплет». Макнир оказался загадочником, который держал в проклятой вазе настоящего Макнира. Загадочник, твоим внукам. Родители учеников истерят, ведь в школе случились невиданные силы прорыв защиты и дичайший темный ритуал. А министерство перепугано до потери пульса. Дверь хлопнула, и в выручай комнату заглянули Гермиона и Полумна. «У нас хорошие новости, ребята», — безмятежно улыбаясь, сообщила Полумна. «В школу приехал наш новый директор». «Директор?» — иронично приподнял брови Том. «Кто?» — «Ньютс-командер», — сообщил зашедший следом Невилл, бережно прижимая к груди катку с каким-то лысым лиловым кактусом. «Министерство верит, что настолько крутой магозоолог точно сможет разобраться с любыми древними тварями. Ожженный труп Макнира увезли невыразимцы. Будут выяснять, как и что за тварь в него вселилась. Кстати, угадайте, кто сейчас нарвался у Снейпа на отработку». Герман и Том переглянулись. Гермиона хмыкнула и сообщила, как что-то само собой разумеющееся. «Тут и гадать не о чем. Конечно же, Геллерт Гриндевальд и Альбус Дамблдор. 64. Юдин. Примечание к части. Стихи Маяковского. Немецкий детский концлагерь. Баллада о солдате Михаила Матусовского. Гермиона, Гермиона, Гер. Да, Альбус». Обернулась девчонка и чуть не была сбита с ног подскользнувшимся Дамблдором. Альбус прижимал к груди целую охапку огненно-алых маков, цветы частично высыпались на пол, но рыжий Дамблдор этого не замечал. Он давил ногами, не глядя, рассыпанные цветы, размазывая молочно-белый сок. Маки пахли густо и обморочно-знойно. Гермиона замерла, не веря своим глазам. В голубых глазах бывшего директора, за очками-половинками, плавилось и искрилось неподдельное восхищение. «Гермиона!» — таинственно выдохнул Альбус, улыбаясь, решительно поймав Грейнджер за руку и сцепив свои пальцы с ее, «давай встречаться!» «Альбус!» — смущенно возразила Гермиона, пытаясь расцепить пальцы. «Ты — замечательная девушка, умная, великодушная, отважная, тихо сияя от переполняющих его чувств», — перечислял Альбус, «и очень светлая, добрая, правильная. Ты не боишься идти против течения. Знаешь, когда ты разогнала нас с Геллертом у теплиц, я осознал две вещи: что по уши влюблен в тебя, и что не стоит у тебя на глазах подшучивать над первокурсниками. Я не могу, Альбус», — Гермиона подняла выше сцепленные в замок руки и добавила чуть тише, «правда, Альбус, я помолвлена». Разглядев, наконец, практически ушедшее Гермионе под кожу кольцо гонтов, Дамблдор как-то весь осунулся и посерел. Цветы потеряли свой цвет и осыпались на пол тончайшей серой пылью. Альбус Дамблдор, не веря своим глазам, поднес руку Гермионы к своему лицу, разглядывая венчающий кольцо черный камень, и в глазах его отразились более неприкрытая тоска. «Он превратит тебя в бледную тень. Ты потеряешься в его кошмарах». Альбус порывисто прижал ее дрожащую ладонь к своей щеке, с отчаянием вглядываясь в лицо Гермионы. «Он, бесчувственный подонок, моя девочка. В него прочно въелись душок лютного и грязь трущоб. Он никогда не изменится, не начнет ценить тебя как равную. Для него ты – вещь, трофей, украденный у недруга дракон из цветного стекла, безделица из трюмо пожилой барышни. И что с того?» – вспыхнула Гермиона. «Я не дура, Ал, ты же все помнишь. Просто очень помолодел телом. Зачем почтенному старцу, запертому в теле ребенка, вдруг понадобилась 13-летняя девочка? Тебе не кажется это странным? Но мне тоже 13, растерянно возразил Дамблдор, прижимая ее руку к своей груди. И, если ты о моральной стороне вопроса, я никогда не позволил бы себе ничего предосудительного. О, Мерлин, Гермиона, я родился в конце 19 века. У меня и в мыслях не было, что здесь, черт возьми, происходит. Взбешенно поинтересовался Редл, растолкав собравшихся вокруг зевак и на ходу вынимая палочку. «Гриндер, отойди от него». «А вот насчет Тома я бы не был так уверен», — печально заметил Дамблдор, все еще одной рукой прижимая к своей груди ладошку Гермионы, а другой, бесполочково обращая рассыпанную по полу серую пыль в стайку золотистых ос. «К тому же, он совершенно не способен любить. Это не важно, Ал. Правда, мы с Томом помолвлены». Гермиона освободила руку и попятилась, и, ткнувшись спиной в грудь Ридла, добавила тише: «Прости, мне очень жаль, правда. Любить — это срываться с простынь, бессонницей рваных, ревнуя к Копернику», — возразил Герман, объявившись за спиной Дамблдора и сложив ему на плечо протезную руку, его, а не мужа Марьи Ивановны, считая своим соперником. «Ты-то сам уверен, что любишь? Кстати, твои осы, наверное, неплохо горят. Русские стихи. Как мило», — почти нежно выдохнул Гриндевальд в самое ухо Германа, прижав к его шее острие палочки. «Без глупостей, маленький Юдин. Я тоже обожаю поэзию. немецкую, и она умеет калечить, нападать со спины, да из-под тишка. Это что, такая немецкая традиция?» — хмыкнул Гера, косясь назад и нехорошо, плотоядно оскалившись, все думал, чем это от тебя так несет, а оказалось, дымом солоспился. «Храбрый юдин», — невесомо рассмеялся Геллерт, медленно рисуя острием палочки на шее Германа звезду Давида. Гера зашипел от острой боли. Казалось, будто кожу вживую вспарывают лезвием. Из рисунка, по коже, зазмеились капли крови. «Глупый юдин, Гарри!» — потрясенно закричала Гермиона, выхватывая палочку. «Отпусти его, немедленно!» Геллерт с болью в голосе позвал Дамблдор, потрясенно стаскивая с себя очки. «Геллерт, остановись! Позволь мне убить его, Поттер!» — процедил на Парселтанге Реддл, с ненавистью разглядывая Гриндевальда. «Геллерт, отпусти его!» — очень тихо попросил Дамблдор. «Он ничего мне не стал бы делать. Опустите палочку, фройлин!» «И ты, маленькая змейка!» — проворковал с придыханием Гриндевальд. «Мы же не хотим причинять вашему раздражающе болтливому другу лишнее неудобство!» Реддл глухо зарычал и резко рассек воздух палочкой, полосуя пространство жгучей алой плетью. Гриндевальд нехотя отбил атаку и сделал незаметное движение кистью. Том упал на колени, посинел и схватился за горло, задыхаясь. «Прекратите!» Дамблдор метнулся к тому, но был сбит с ног мощным стихийным выбросом. Реддл с глухим рыком запустил в Гриндевальда еще каким-то проклятием, но и оно было отбито. Всем существом Германа овладела безграничная, ледяная ярость. Покачиваясь от разрывающего его гнева, он сжал протезные пальцы в кулак и, отчаянно силясь нащупать таящуюся в бывшей бузинной палочке мощь, негромко запел. Его голос дрожал и стлался по коридору туманом, рождая ответный отклик. Герман не вполне понимал как, но, следуя его неистовому желанию, протез явно что-то сделал со слушателями. По лицам людей Гера видел, что они понимают каждое слово. Парень кожей ощущал, как их магия тянется навстречу, в ответном отклике. Полем, вдоль берега Крутого, мимо хат, в серой шинели рядового, шел солдат, преград не зная, шел солдат, друзей теряя, часто, бывало, шел без привала, шел, вперед, солдат. Осы Альбуса обернулись палыми листьями и сонно закружились по коридору. Гриндевальд отшатнулся, озираясь. Каждый в коридоре ощущал это кожей. Сама магия пришла в движение. Казалось, что пению потлатого очкастого мальчишки вторит незримый хор голосов. Мужских, женских, детских. На миг Гермионе почудилось даже, что она слышит далекий отзвук военного оркестра. И, кстати, не только Гермионе. Студенты заозирались, смятенно перешептываясь. Герман размазал по шее собственную кровь и медленно зашагал к изумленно отступающему Гриндевальду. Шел он ночами грозовыми, в дождь и в град, песню с друзьями фронтовыми. Пел солдат, глотая слезы, пел про русские березы, про кариочи, про дом свой отчий, пел, в пути, солдат. По коридору заструились туман и тьма, густая, ветреная, по-осеннему промозглая, пахнущая мокрыми орудиями, давно не стиранными солдатскими гимнастерками, окопной жижей и смертью. На лице Гриндевальда отразилось изумление. Голос Герман уже почти тонул в многотысячном хоре, и пресловутый военный оркестр незримо гремел все ближе и ближе, словно прирос к плечу солдата. Автомат, всюду врагов своих заклятых, бил солдат, их под Смоленском, бил солдат, в поселке Энском, глаз не смыкая, пуль не считая, бил, врагов, солдат. Магия взбесилась и, оглушая, хлынула в заполненный студентами коридор. Кто-то заорал от неожиданности. Прямо из тумана ткались белые, неясные человеческие фигуры. Магия душила, заполняя легкие, магия делала тело безвольно ватным, гасила сознание до мутного мерцания, магия невыносимо медленно вжимала в пол и тянула жилы. Магия удушала и рыдала в унисон незримому хору. «Гарри», — опомнился первым Реддл, — «Поттер, прекрати это, я не причастен ко всему этому, мальчик, я не нацист, да, согласно учебникам истории, я сотрудничал с Гитлером, но я никогда не разделял его идеологию. Признаю, сейчас я несколько увлекся». Аккуратно отступая, Геллерт медленно поднял палочку. «Я тоже», — тихо согласился Герман, продолжая наступать, — «поганый фашист». Геллерт закатил глаза и пробормотал что-то по-немецки, тоскливо вздыхая. «Гарри, не надо», — тревожно позвала Гермиона. «Он не стоит этого, Гарри». Герман молча выхватил палочку. Гриндевальд заметно помрачнел, спрятал собственное оружие под мантию и, шагнув навстречу, широко раскинул руки. «Право слово, Эта оперетта затянулась. Запусти в меня чем-нибудь максимально травматичным и ограничимся этим. Признаю, я вел себя как свинья. Герман медленно опустил палочку, стиснул зубы и отвернулся. Порывистый, открытый жест Гриндевальда всерьез отрезвил Геру. Ярость истаяла, оставляя после себя ломоту в напряженных мышцах и душное бессилие. Нахлынули тоска, одиночество и какая-то вялая апатия. Туман нехотя редел, тьма отступала. Незримый хор и звуки музыки таяли вместе с белыми фигурами. Альбус поравнялся с Германом и потрясенно коснулся его плеча. «Боже правый, я должен был догадаться. Ржев, Сталинград, может, Брест, откуда тебя вырвало эльфийской магией?» Поспешно зашептал Альбус, жадно вглядываясь в потемневшее лицо Германа, в его остекленевшие глаза и ссутуленную фигуру. «Клянусь, я не ждал такой развязки. Геллерта иногда несет, если бы я только знал, но он меняется. Клянусь, он стал куда лучше». Герман тяжело вздохнул и закрыл глаза, пытаясь успокоиться. Подошедшие ближе Гермиона и Том одинаково мрачно уставились на Дамблдора. И, не сводя с Альбуса недоброго взгляда, Гермиона Грейнджер медленно и очень торжественно коснулась губами щеки изумленного Риддла. Августа Лонгботтом одновременно узнавала и не узнавала своего сына. Тяжелый недуг причудливо исказил личность Фрэнка, но в основном он остался прежним, смелым, решительным и честным человеком. Наблюдая за читающим сыном, пожилая волшебница с гордостью отметила про себя, что статью и манерой держаться ее сын наконец-то уподобился своему почтенному отцу. Мальчишка Аврор, о, чудо, вырос и все-таки вспомнил, что он, Лонгботтом и потомок старинного дворянского рода, одного из священных 28, имя – это долг, имя – это величайшая ответственность. И царственно улыбающаяся сыну леди Лонгботтом прямо сейчас испытывала нескрываемую гордость за тот факт, что даже годы жуткого недуга не сумели сломить величайшую силу Лонгботтомов. Долг, честь и отвагу, алым зельем струящиеся в жилах каждого Лонгботтома. Что сын в кои-то веки научился говорить как лорд, мыслить как лорд и действовать как лорд. Чем ты намерен заниматься после Мунга, сын? Пожилая леди с любовью смотрела, как ее дорогое дитя характерным рассеянным жестом закрывает книгу, зажимая страницы средним пальцем. Не полагаешь же ты, что будешь вечно тянуть ярмо рядового Аврора? Мой долг – служить моему народу. Внимательные, умные глаза сына потемнели и в них забрезжила мрачная решимость. Это не должно печалить мою леди-мать. Аврорское служение не может уронить честь дома Лонгботтомов. До тех пор, пока официальный курс министерства не терпит изменений. Но ты права, мир слишком изменчив, и это дурно. Ты вовремя вернулся, сын. Грозные бури творят историю странных людей. И сейчас как раз разразилась такая буря. Леди Лонгботтом поправила одеяло мирно спящей Алисы и опустилась обратно, на белый больничный стул. В ее голосе забрезжила неприкрытая гордость. Твой сын сражался за Хогвартс, со слепыми монстрами, пришедшими из тайных темниц школы. Фрэнк Лонгботтом отложил книгу и негромко переспросил. Монстры, очень мощная серокожая слепая нежить. Невилл вышел против них и убил троих. Это удивительно, ведь мы многие годы считали его почти сквибом. Но Невилл совершенно внезапно обнаружил склонность к лесной магии. Если бы Сиды не ушли из нашего мира и их холмы не стали бы добычей дикого зверья, я бы подумала, что твой сын связался с каким-то диким лесным кланом. Дети леса, как эхо повторил Фрэнк, в глазах его полыхнули понимание и настороженная надежда. Даже если так, я не вижу беды в союзе Лонгботтомов и лесного народа. Так-то оно, так, да игры с дикой магией крайне опасны. Только безумцы и невежды без оглядки бросаются в объятия седой старины. Древние обычаи отличались неслыханной жестокостью, сын. Мы многое забыли о своем прошлом, это верно. Но надо понимать, что маги дохристианской Британии зачастую практиковали вещи бесчеловечные и крайне разрушительные, сумрачно возразила леди Лонгботтом. Глупо касаться их тайн в слепой надежде обрести могущество. Я боюсь за Невилла. Короли зимы не ведали жалости, как эхо отозвался Фрэнк, глядя, как снаружи кружат влажные, редкие снежные хлопья, обращающиеся каплями воды, едва касаясь карниза. Они правили костями и вьюжным мраком. Невилл клянется, что рогатый король добрый и справедлив, что он явился, чтобы защитить школу. Леди Лонгботтом недоверчиво поджала губы, но, посуди сам, что может знать маленький мальчик о мотивах древнего существа, переполненного яростью от осознания самого факта, что маги каким-то образом поработили одну часть его народа, а другую вынудили бежать. Фрэнк не ответил. На газетном развороте неведомый монарх в резной маске и в венце из оленьих рогов сжигал мощной струей пламени безумно хохочущего мага, облаченного только в закатанные до колен штаны. Газетный заголовок гласил: «Специальное расследование Риты Скитер. Крестовый поход короля Оберона. Мощь эльфийского отчаяния, пробудившая вождя дикой охоты или тайный план юного Гриндевальда». Читайте продолжение в новых выпусках. Фрэнк Лонгботтом поднял газету и медленно провел пальцами по рогатому венцу неведомого короля, по взметнувшимся ввысь непослушным и с сине-черным цветущим прядям. И на лице его промелькнуло очень странное, болезненное выражение. «Олень в асшайской маске», — пробормотал Фрэнк и мельком взглянул на спящую жену, — «я должен увидеть сына». Рыцари имели форму призраков, или же больше походили на нежить, они выглядели именно как рыцари. Рыцари с начисто обглоданными звериными черепами вместо лиц. В остальном, это были вполне живые и здоровые существа. Герман рассеянно взлохматил волосы. «Я не знаю, что еще добавить, сэр. А их король, был ли он хоть чем-то похож на живой труп?» Ньютс командир окинул Германа долгим, внимательным взглядом. «Нет, вроде бы», — удивленно поднял глаза Герман. «Просто странно одетый рогатый парень». «Парень», — уточнил Ньют, улыбаясь и склонив голову на бок, «парень с живой цветущей шевелюрой в несколько футов длинной». «Да», — Герман уставился себе в чашку и нехотя добавил, «он колдовал без палочки». «Изумительно, просто изумительно», — рассеянно пробормотал скамандер, щелкая пальцами по корешку ближайшей книги. «Скорее всего, это последствия какого-то мощного и редкого проклятия крови. Просто невероятно». Друзья нечитаемо переглянулись. «Ты можешь описать его, Том?» В огромных честных глазах пожилого магозоолога искрился совершенно мальчишеский восторг. Том Редбу вежливо улыбнулся и аккуратно сложил руки на коленях. «Не думаю, что мои слова послужат более красноречивой иллюстрацией, чем стопка колдографий, выполненных Колином Криви, господин директор». Герман переглянулся с Гермионой и вытянул ноющие ноги. Надо сказать, что кабинет директора преобразился самым невероятным образом. Исчезли громоздкие шкафы и вычурные шумные штуковины, которые так любил Альбус Дамблдор. Повсюду цвели и колосились неведомые растения в пузатых катках, а в их кронах сновали немыслимые, неоново-мерцающие существа. Прямо из стены, журча, бежал по горке из необработанных камней веселый, живой водопад и с шумом разбивался о дно неглубокой каменной чаши крохотного водоема. На глади озерца покачивались празднично желтые, какие-то невероятно мелкие кубышки. В его водах лениво дремала небольшая кистоперая хлористо-желтая змея с черными полосами и гребнем во всю спину. Герман шумно втянул воздух, чуть склонив на бок голову и покачивая хвостом. Своими огромными умными светлыми глазами его снизу вверх разглядывало похожее на обезьяну косматое серебристое существо. Существо подошло чуть ближе и очень осторожно коснулось его протезной руки. Дощатый пол и стены, свежие, золотистое сено и целая армада размещенных по стенам, на полках, баночек и коробок, наводили на ассоциации с добротным фермерским бытом, простоватой сноровкой хитроумного британского крестьянства, с солнечным золотом пшеничных полей и с несмолкающим зовом сонной, влажной земли, одетой шалями туманов и зеленью вересков. Нагайна сонно обвила шею Гермионы и забралась ей под шарф, под рассыпанные по плечам густые кудри, что-то шепча про теплые шкуры двуногого детеныша, в которых так сладко дремать, вдоволь поохотившись на темничных крыс. «Вы неверно меня поняли, Том», — взволнованно возразил мистер-скамандер, во все глаза разглядывая дующего на чай Германа, изумленно озирающуюся Гермиону, безмятежно улыбающуюся полумну и завороженно взирающего на растения Невилла, как он держал себя, как звучал его голос. «Молодо», — пожал плечами Том, человек в маске никак не назвал себя, он просто сражался. «А эти существа, вышедшие из темниц», — скамандер сложил руки на стол, внимательно наблюдая, как змея, ревниво сипя, выглядывает из-под слизеринского шарфа Гермионы, рассеянно греющей руки о чашу. «Они очень ослабели, когда человек в маске сжег принесенного в жертву старейшину, личико полумны озарила бледная улыбка, мертвые мозгошмыги залетали вокруг них так, будто ослепли и потерялись». «Мозгошмыги», — озадаченно повторил Ньютс-командер. «Полумна называет этим словом частицы магии, источаемые людьми и мощными артефактами», — вмешалась Гермиона. «Она их видит». «Невероятно», — директор порывисто сложил руки в замок и подался всем телом вперед, потрясенно разглядывая безмятежно напевающую что-то свое полумну. «Я слышал про последний эксперимент твоей матери. Ты была там, когда все...» «Да», — Тепло улыбнулось пространству над головой с командира Полумна. Это было ужасно. Мозгашмыги. Ты впервые увидела их после этого? Поспешно спросил скамандер. Да. Наутро, голос Лавгуд звучал невесомо, серебристо и очень печально, они не злые. Просто своенравные и очень невежливые. С ними надо быть строже. Они кажутся тебе разумными, не так ли? Улыбнулся магозоолог. Неразумнее стайки корнуэльских пикси, рассеянно улыбаясь, отозвалась Полумна, нежно разглаживая вычурный рельеф лежащего у нее на коленях Ваббаджека. Посох же Шиагарата в ответ лишь равнодушно безмолвствовал и отсвечивал ближним боком. Они похожи на слепней или мух, но их можно приручить. Очень интересно, Мьюц-командир откинулся на спинку кресла, с интересом разглядывая Полумну. Впервые слышу такую версию. Но магия, как колония полуразумных паразитов, это очень, очень интересная мысль. И, кстати, не лишенная логики. Как здоровье Ксенофилиуса. Он, кажется, собирался куда-то очень далеко. Папа с экспедицией на перевале Дятлова, мечтательно отозвалась Полумна. Возможно, местные жители видели целый табун морщерогих кизляков. Гермиона и Том переглянулись, деликатно кашляя и отводя глаза в сторону. Рон, зевая, плелся в общую гостиную, скрипя стертыми деревянными ступенями и равнодушно глазея на резное узорочье лестничных столбиков. Не добравшись толком до конца, он так и замер с разинутым ртом. На большом диване с ногами, обнявшись, сидели четверо девчонок и тихонько пели что-то про кукушку и солнце мое. «Взгляни на меня, моя ладонь превратилась в кулак». Приглядевшись, Рон непонимающе провел пятерней по затылку. Девчонок оказалось не четверо, а пятеро. Просто все четверо обнимали пятую и пели, тихо и тягуче, почти осоловев от общей беды. А пятая, некрасивая, рябая девчонка, широкая в кости, невысокая блондинка, беззвучно рыдала, крепко зажмурив глаза, уткнувшись в кого-то красным лбом и широко открыв искаженный нечеловеческой мукой рот. Рон смутился и зашагал к поющим, но был ловко перехвачен каким-то старшекурсником. «Не трогай, пусть сейчас затихнет», — высокий парень в растянутом свитере отвел Рона в сторону. «Ты на факультатив записался? Бери резьбу по дереву или иди к поделочникам. Копаться в машинах не советую, там контингент так себе». «А что с этой девочкой?» — тихо спросил Рон, оглядываясь.